Ну а что я? После ее ухода, меня накрыло. До меня только тогда дошло, что конкретно, почему-то, я вытворял, и какие это могло бы иметь последствия. В общем, недолго думая, я создал круг переноса, и завалился в этот бар, лечить потрепанные нервы. И вот он я тут, в своих мыслях, после изрядного количества выпитого алкоголя, слушаю краем уха решившего меня морально поддержать, наставительно вещающего Азазеля, который по-прежнему все говорит и говорит мне, как мне следует поступать в аналогичной ситуации в следующий раз. Должен признать, советы он дает, некоторые, дельные, а некоторые, с первого взгляда, пошлые и дурацкие, но это если не учитывать тот факт, что падший просто пытается расшевелить меня. О, а вот это уже интересный совет. В конце концов, просто не бери в голову. Да и вообще я думаю, тебе нужно найти компанию по интересам. Друзей, а не коллег. Примерно одного с тобой положения в обществе. Обязательно, парней. Тех, с кем ты можешь разделить возможное горе, и кто тебя поймет, вместо того, чтобы рассказывать свои проблемы всяким малознакомым подозрительным лич. В смысле такому обаятельному и крутому падшему, как я. Интересный совет, правда, применительно конкретно не к таким ситуациям, а к моим планам в целом. Собственно, я так и планировал сделать позже, но, можно и сейчас. Думаю, он созрел для диалога. Весело поблагодарив Азазеля, удивленного резкой переменой моего настроя, я оставил на стойке достаточную сумму, попрощался с падшим, и шустро вышел из бара. Подготовка, составление планов и прочее заумь, что ж, жизнь только что показала мне, каким местом она готова повернуться к тому, кто так усердно строит хитровымученные комбинации. Так что, обойдусь без этого. Тем более, что эта личность, к которой я собираюсь, данный подход оценит. Хотя, конечно, я не собираюсь переться к нему прямо сейчас. Неприемное, так сказать, время. Но вот завтра, в момент его посещения больницы, самое то, ночью того же дня, сон Райзера Феникса. Что будет, если кто-то попросит у нейроманта описать, на что похожи его сны или подсознательные? Вариантов немало. Первый, если это спросил человек, заведомо ничего не знавший об нейроманте в целом, и нейроманту это известно, то последний попробует отшутиться, или отмолчаться, или резко пошлет в пешеходно-эротическое путешествие, или выдумает какую-нибудь ложь. Второй вариант, если нейромант успеет заподозрить и узнать, что спрашивающий его знаком с принципами нейромантии, и что тот в курсе, что описание персональных снов нейроманта – это ключ к его поражению в руках у другого нейроманта. Ведь другой нейромант, застав кого-то из основной реальности в глубоком сне этого индивида, способен делать с ним что угодно, имея план-схему защиты. Так что да, это словно ключ к его слабости. Ну, или часть ключа. Чем сильнее нейромант, у которого спрашивают о его снах, тем меньше знания его снов посторонними способно на него повлиять. Все потому, что нейромант способен найти или создать такой персональный сон, который кому-то неподготовленному может показаться чистилищем боли и страданий, с лабиринтом, ловушками, плавающими тупиками с западней, постоянно меняющимися константами законов бытия, и даже с псевдоинтеллектуальной системой защиты от вторженцев. Все ради того, чтобы другой нейромант не захватил над тобой власть. Так вот, при втором варианте, кто-то менее добрый, чем я, обязательно попытается избавиться от подозрительного потенциального шпиона на побегушках у нейроманта-конкурента. А я же, в свою очередь, просто не такой мнительный. Да и знаю, что в этом мире, кроме меня, настоящих нейромантов-то и нет. Так что мой ответ, скорее всего, будет одним из таких, которые из первого варианта. Но перепроверять всех интересующихся я все равно буду. Лишь здоровая предосторожность. Мой персональный сон, мое подсознательное. У меня все одновременно проще и сложнее. Ловушки, засады и прочее негостеприимство. Зачем? Мир моего сна, пространственно-бесконечное поле с перемежающимися природными зонами. Степь, пустыня, тропические леса, всего понемногу. Бескрайний простор с ласковыми потоками ветров, белые пески на удивление комфортных, не отдающих жарой барханов. Полное погружение в чудесный мир растительного разнообразия. Экзотические растения всех расцветок и форм, неизведанные до конца даже мной, нигде больше не встречающиеся и даже не способные существовать в большинстве реальностей. Среднебольшие и даже огромные деревья, живые лозы и лианы, удивительные цветы, что процветают в гармонии с насекомыми, мелкими безобидными змеями, переливающимися неслыханной мелодичной какофонией голосов птицами, бабочками, лягушками и прочей мелкой живностью. Усеянные разноцветьем поля и быстрые реки. Все одновременно дико и первозданно, но вместе с тем будто бы ухожено. Нет только крупных животных и следов разумной жизни. И когда я говорю «бесконечное поле», я подразумеваю именно бесконечное «не смог», даже будучи богом в данном сне и пожелав этого, найти в нем границ данной великой равнинности. Это при том, что я знаю о всем, что происходит в этом сне, и могу мгновенно перемещаться в любую его точку. Первозданная нетронутая красота природы защищает меня лучше, чем что-либо. Шанс того, что потенциальный вторженец, прорвавшись в мой сон в рандомной точке, наткнется на бесконечной площади хоть на что-либо важное мне, исчезающе мал, что на практике является даже лучшим вариантом, чем все эти лабиринты и защитные меры. Нет, важные места я также на всякий случай защитил барьером, попытка вскрытия которого оповестит меня и даст время подготовиться к бою. Однако никакой поиск, ни с какой высоты или ракурса, тут не будет способен помочь вторженцу помочь найти мои слабые места, а на поиск вручную, своим ходом, может уйти, даже не знаю сколько времени. Тем все более странно было почувствовать, впервые за все три жизни, как кто-то пытается данный барьер пробить, или, скорее, попробовать на зуб, чисто ради оценки прочности. Желание шаг сквозь пространство, и я уже возле одной из узловых точек, что выглядит, как редчайшие красоты скопления мелких ручейков и мини-водопадов, со скромным домиком с навесной террасой, который выглядывает из отвесного участка скалы, огибаемого водой по обе стороны. Тут всегда тихо и спокойно, пальмовые листья гигантских деревьев дают замечательную тень, а легкая водяная морось приносит свежесть каждый раз, как мне стоит выйти на открытую площадку. Однако долго любоваться своей тихой гаванью мне не дало одно, назову его, обстоятельство. Явился, наконец, громогласно прорычало в мою сторону обстоятельство. Да уж, видеть его посредством нейромантии, одно, а чувствовать его мощь, даже в этом месте, что должно быть абсолютным источником моих тут сил, другое. Что ты можешь сказать в свое оправдание, прежде чем я раздавлю тебя, как клопа? Не такой уж и большой на первый взгляд рост, как для могущественнейшего существа, что своим совместным с Альбионом яростным боем поставило все три библейские фракции перед выбором: объединиться или исчезнуть из-за сопутствующего ущерба окружению. Однако вблизи этот поистине великий дракон из-за опасности кажется огромным и страшным. Устрашающая зубастая пасть приоткрыта в будто бы постоянном угрожающем оскале. Вырывающиеся из нее языки пламени одним лишь своим жаром заставляют рядом находящуюся растительность желтеть, сохнуть и постепенно воспламеняться. Расцветка, от светло-алого на брюхе, до темно-красного по всему остальному телу. Широченная грудь и относительно короткое тело не оставляет сомнений в западности данного экземпляра. Работа налитых мощью исполинских мышц видна даже под состыкованной без единого изъяна и слабого места непреодолимой природной чешуйчатой броней, что в процессе роста гордого в своей тогдашней непобедимости существа образовало крайне опасного вида шипы на спине, шее, величественной морде и поверх сочленений конечностей и крыльев. Опаснее всего выглядит хвост, будто специально предназначенный, если не пробивать монолитные скальные массивы одним могучим ударом, так распиливать его огромными наростами, зубами, что образованы из все тех же шипов. На когти у лап даже не хочется смотреть, с половину моего роста, массивные треугольники на конце таких же бронированных пальцев скорее напоминали своим дизайном таковую идеально подогнанной хищной латной перчатки, а не лапу живого существа с присущей ей мягкостью плоти хотя бы с тыльной стороны. Мягкости у дракона вообще не было видно нигде. Со своими бритвенно-острыми краями выступов и когтей, в своей устрашающей угловатости и массивности, он выглядит так, словно был создан только лишь для битвы с себе подобными махинами, и никак не для мирной жизни. Реальность сна искажается под весом его судьбоносной сущности и силы. Не так, как рядом с офисом, но и Идрайк Гох в свое время совершил множество повлиявших на мир моей текущей основной реальности свершений. Готов спорить, он даже сам не понимает этого, но дракон принес с собой на своих крыльях немного той основной реальности, из которой он пришел во времена его свержения и заточения в повышающий механизм. На одной лишь колоссальной воле долгоживущего ради сражений и на непомерном эго, что практически выразилось у него в отдельную концепцию господства. Рядом с ним даже начинают сбоить некоторые законы моего сна. Это неприятно, но все же не критично. Меня он, кстати, атаковать, пока я его рассматривал, не спешил, что доказывает, что Драйк отнюдь не безрассудная, помешанная на драках и уничтожении крылатая ящерица. Глубоко посаженные, большие глаза с зеленой радужкой и вытянутым зрачком внимательно следят за каждым моим движением, и я ощущаю себя при этом, как бессильная дичь, на которую ведут охоту. «Приветствую, Красный Император, Небесный Валлийский Дракон, Иддрайк Гох», повернул морду на пару градусов вправо. С огромным удовольствием сейчас, как положено, представился бы вместо неизбежной драки, и попробовал бы все решить мирно, вот только я знаю наперед, что с тобой это не сработает. Поэтому, не обессудь, сначала мне придется вытереть тобой пол и слегка подпортить местный крас. Рывок крыльями назад. На моменте про вытирание пола дракон весьма шустро для его большой туши рванул ко мне и быстро оказался рядом, только пошатнулись деревья и взметнулись комья земли на прежнем месте. После чего, без какого-либо перехода, ящер попробовал располосовать меня наискось растопыренными когтями правой передней лапы. Так, значит, ну ладно, набросить на себя магию усиления мышц, ускорение реакции и процессов, собрать тауки в жизненных точках и перейти на форсаж, пробойник на правый кулак, взгляд в будущее и рывок в сторону дракона, начать уворачиваться от будущего размашистого удара левой передней лапой уже сейчас, и, удар, голова Драйга пошатнулась в сторону, окутавшись моим огнем и впитав в себя магию пробойника, как и ожидалось, небесному дракону это до лампочки, чешуя не пробита и даже не закоптилась, а магия расплылась безвредной кляксой по поверхности, увернуться от передней лапы, и теперь от задней, и теперь от хвоста, а от него не получится, захлестнул меня, зараза. Поставленный мной барьер, пробивается зубьями хвоста в миг, и те, практически не встречая сопротивления, отделяют мои ноги от остального тела. Первое. Не стоит забывать, что одной из способностей Валлийского является проникание. Если снаружи мне оно будет недоступно, то сам Драйк его не утратил. Ему по боку на все мои барьеры. Второе. Церемониться со мной он, видимо, не собирается. Но, как мне кажется, плюсик в его оценке меня любимого я только что заработал своей яростной атакой. Значит, будем продолжать. Отрегенерировать ноги за секунду, уворачиваясь в воздухе при помощи крыльев. Увернуться, и меня почти что сносит ударной волной от прошедшей в этот раз слишком рядом со мной лапы. Пользуясь этим импульсом, приземляюсь отросшими ногами на камень, и уже в следующее мгновение выстреливаю собой вперед, как с помощью мышц, так и крыльями с демонической энергией. Камень подо мной разносит в щебень, а рядом стоящие деревья, в труху. Но я не могу отвлекаться на это, потом все восстановлю. Вынуть артефактное копье из кармана, и вложить всю силу своего тела в просчитанный, идеальный колющий удар, на который дракон не успевает отреагировать, и я втыкаюсь в его бочину, увязая аки в монолитной стене. Копье через стык чешуек зашло вплоть на жалкий десяток сантиметров, достаточно, чтобы пустить кровь, но недостаточно, чтобы против дракона с его большим телом считаться чем-то плешим, чем комариным укусом. Жалкая букашка, скорее от негодования над фактом ранения, чем от боли, пророкотал Драйк, и в следующее мгновение стала темно, лапа дракона закрыла свет от местного неба без солнца, лишь на жалкую долю секунды. В следующую же я, не успевший ровным счетом ни на что большее, чем поставить блок копьем, улетаю в сторону на сотню метров, пропалывая своим многострадальным телом все растения с деревьями, и остановившись во втором попавшемся мне на пути камне. Хорошая новость, силовой магический панцирь уберег меня от необходимости регенерации половины тела. Плохая новость, разгневанный дракон уже надо мной, и ждать не собирается. Рывок в сторону одним единственным уцелевшим крылом и бластом от себя. Место, где я находился до этого, скрывается в сомкнувшейся пасти дракона, которому оказалось раскусить потрескавшийся камень, что человеку, разжевать хлебный сухарик. Уворот. Еще один. Мощные удары лапами стали быстрее. Хвост. И опять я лечу в сторону. Как же унизительно. Ра, я тебе не футбольный мяч. Вырывается из меня надрывный крик. Серьезно. Я столько тренировался, столькому научился в магии и демонических манипуляциях, и это все, что я могу. Сгори. Повелительно бросил мне дракон, прежде чем появиться рядом со мной с уже открытым ртом. Успеваю лишь заметить, как из глубины глотки сверкнувшего глазами Драйга лавинообразно возрастает свечение и дальше меня, несмотря на все попытки увернуться, поглотило море огня. А, как же, это, больно, на прорыв, все равно куда, хоть в сторону дракона, иначе я не выдержу. Очередной удар вбивает то, что от меня остается после попадания когтистой лапой, в землю. Хм, плохо горишь, значит, задумчиво вынес вердикт Драйк, и снова удар лапой, и опять, где земля, где небо, ничего уже не понимаю, нет, телепорт, да пошел ты, ящерица, ты даже не представляешь, какую я тебе сделал услугу. Злость. Моего избиения не было в планах, пусть я себя и ограничиваю пока что возможностями моего настоящего тела, магические и демонические круги, множество их, я знаю, что тебя это не убьет, но и приятного тебе будет мало, у меня припасено кое-что и от драконов, гх, единственное, что донеслось до меня от Валлийского, с гордым видом решившего принять на себя все снаряды, Драйк утонул в облаке взрывов, вихри, молнии и вьюги, лишь на секунду. Затем он мощным взмахом своих огромных крыльев и лишь неоформленным давлением духовной силы погасил все светопреставление, и только было открыл пасть, чтобы сказать что-то, как я влетаю ему сверху в морду с копьем наперевес, закрывая его рот обратно. Гадство. Я использовал все усиливающие меня магические и демонические меры, наряду с Тауки, и вновь смог лишь поцарапать его. Вот же ж бронированная ящерица. Ха-ха-ха, хорошо, получай. И он вновь ускорился. И я снова начал получать на орехи и месить окружение своим телом. Ожидаемо, на самом деле, должно было быть. Ведь он и до попадания в механизм мог отлично усиливать себя тем лучше, чем дольше шел бой. Не так быстро. Вновь копье, на этот раз я попытался достать его глаз. И промахнулся. Драйк удивительно проворно уворачивается, когда это ему надо. Раздавлю в лепешку. И правда, раздавил. Плевать, регенерирую. Это не так больно, как его огонь. Кстати, о нем. А-а, каха, сдохни. Зараза, больно. Нужно мне объяснять, кому какая из фраз принадлежит. Не сдамся. Получай. И вновь моя атака копьем и толки. Снова под прикрытием магии атакующих заклинаний. На этот раз я попробовал выстрелить в Драйга со всех сторон. Мало ли, но нет, все пропадает зазря. Он закрылся крылом, а на остальное просто не обратил внимания. Ох, снова половины меня нет, осталось в пасти дракона. Метнуть в него копье, скомбинировано элементальным заклинанием Рейлган, целясь в глаз. Беспомощно отскочила от желтого рога, не попав по цели. Призвать копье обратно, и снова в бой. Тремя часами спустя. Ха-ха, все, сил больше нет. Сдаюсь, не знаю, как его утихомирить без использования читов данного места, что явно не сделает Драйга более благорасположенным к сотрудничеству. По крайней мере, с первого раза. Никакие нестандартные воздействия его не берут. Я перепробовал проклятие, магические яды, разрезающую телепортацию, коррозию, вред лечением, вакуум, все доступные мне стихии и конструкты, все поражающие формы, но Драйгу все до одного места. Все раны и результаты воздействий слишком незначительны, чтобы остановить его огромную тушу. Этот дракон, самый настоящий летающий сгусток гордости, силы, агрессии и напора, наряду с практически показательным игнорированием и превозмоганием любых моих атак. Пару раз он увернулся лишь от моих попыток достать его глаза, и все. Остальное время он лишь разрушал моим телом ландшафт. Должен признать, ты упорный и живучий, как настоящий феникс. Но пора с этим кончать. Взгляд в будущее. А во, это же еще одна, последняя, ультимативная его способность. Всесжигающее адское пламя. Этим он меня действительно может убить. Все, мне это в конец надоело. Да хрен тебе, ящерица. Я, тут бог. Повысить гравитацию в несколько сотен раз под Драйгом. Вот, уже другое дело. Дракона распластало по земле. Вырвавшийся было из его рта новый тип пламени никак не поддался гравитации, однако морду резко повело вниз и припечатало к земле, а за ней сменилось направление мощной струи огня, никак меня не задев. Почти не дающее жара, темноватое, полностью красное живое пламя, с редкими белыми прожилками. Впечатляет, оно сжигает саму реальность этого места. Да и тухнуть уже подожженная область вовсе не собирается, даже после того, как Валлийский прекратил свой выхлоп. Думаю, даже богам от такого не поздоровится, если их продержать в подобном пламени достаточно долго. Убираю подожженный участок в Междумирье, на всякий случай. Гр, ясно теперь, почему ты оставался почти спокоен. Вот ведь зараза, он пересиливает притяжение за счет своего постепенного усиления. Да и говорить способен почти свободно, проблемный противник, даже для меня и тут, гравитацию еще в пару раз сверху, и пусть его конечности оплетут огромные древесные корни, еще, и еще, это, ха, была, ха, хорошая драка, красный император драконов, может, теперь послушаешь, что мне есть тебе сказать, ГРР, наглый воришка, мало того, что пытаешься присвоить то, что тебе не должно принадлежать, так еще и Феникс, что, не совсем въехал я в суть претензий. Фениксы, давние соперники драконов, плохо горят, и летают в нашем небе, будто так и надо, настоящих высших фениксов уже давным-давно нет, ящерица, да и драконы почти вымерли, ну и что, я-то помню, драконья логика, убираю лишнюю гравитацию, и не ожидавший такого драйк резко взмывает вверх, оставив за собой зеркально ровную горелую поляну с трещинами и несколькими рытвинами с разорванными толстенными корнями, то, во что превратилось поле под сравнявшей все гравитацией. Куча пыли и пепла летит от взмаха огромных крыльев во все стороны. Перемещаюсь к носу дракона. Хватит, молчи и слушай, а также смотри, отчего я тебя спас. Взмах моей руки, и облака выше нас окрашиваются в разные неестественные цвета, чтобы затем устремиться друг к другу и образовать водоворот. Спустя полминуты готов круглый экран на полнеба, который тут же начал показ событий бывших потенциальных вариантов. Час спустя, спасибо, ну вот, оказывается, ты можешь говорить и не с громкостью реактивного двигателя, погоди что, ты, только что поблагодарил меня, вообще-то я это уже видел в вариантах будущего, но, вживую это еще невероятнее слышать, все же это ведь небесный дракон, воплощение силы, гордости и господства, это, было бы хуже окончательной смерти, я, Идрайт Гох, Красный император, сисечный дракон, да и чтобы мы с Альбионом плакались друг к другу, не бывать этому, ага-ага, тоже так думаю, мое понимание нормальности плачет горькими слезами, глядя на это, бессмысленное и беспощадное для психики окружающих получение силы из груди юной демоницы, мне сложно на это смотреть, понимаю, поверь, моя кандидатура, как секьюрития пользователя повышающего механизма, в 1000 раз лучше для всего этого мира в целом, и для тебя в частности, чем это, согласен, благо, этого варианта будущего уже не произойдет, да, а ты немногословен, констатировал я, глядя на в определенный момент застывшего и так и не поменявшего позы до конца фильма дракона, точка, в шоке, ага, помолчали, ну так что подпишем мировую, может, даже обнимемся, хотел я воспользоваться состоянием аффекта драйга, но, жуй землю, хрякс, и прилетевшая по мне сверху лапа отправила меня вниз, отплевываюсь от земли, встаю из получившегося кратера, и со злостью смотрю на спустившегося дракона, это тебе за гравитацию, не люблю чувствовать себя временно беспомощным, отряхиваюсь, ну, ладно, допустим, заслужил, что дальше, ничего, мотнул головой Драйк, от своей судьбы мне все равно не убежать, да и ты, Феникс и дракон, да, ты способен стать очень сильным секьюритеем, сильнейшим. Последнее слово было сказано даже как-то задумчиво. Хорошо, я принял решение, я буду помогать тебе, партнер. Пока что ты слаб, но, это все равно было доброй дракой. Ухмыляюсь в ответ, да, партнер, нам с тобой предстоит поучаствовать и не в таком махаче. Или я разучился читать варианты будущего. Следующий день, преисподняя, земли 12-го столпа, Дамаситри, территория одного из особняков палат для VIP-пациентов, неподалеку от мемориального госпиталя имени Серафал, аккуратные асфальтированные парковые дорожки, море растительности, цветочные арки над главными пешеходными проходами, скамейки-лавки для реабилитирующихся пациентов, прудики, арочные мини-мосты из дерева с желтыми квадратными перилами, последние напоминают своей стилистикой японские сооружения храмового стиля, мягкие порывы ветра заставляют зелень листьев загадочно шелестеть, и в такие моменты отдыхающий здесь разумный вполне может подумать, что магия места и живой природы ну просто не может не существовать, ведь вот он, живой пример. Атмосфера практически пропитана доброжелательностью и пожеланием исцеления тела и души. Зеленоватое небо преисподней, должно быть, отлично смотрится в своих фиолетовых закатах вот отсюда, из вот этой точки, где я сейчас нахожусь, расположенный впереди зеркально непоколебимый пруд с редкими красными и желтыми кружками листьев адских кувшинок отражает вид на безмятежное небо и горизонт за чисто декоративным кованым заборчиком. Ха! Шумно выдохнул сидящий на скамейке индивид, за правым плечом которого я стою. Следует, наверное, подробнее описать его. широкоплечий, заметно меня в этом превосходит. Ну да какие мои годы, правда, данный демон даже моложе меня, но это не суть важно. Он просто провел все свое детство в тренировках собственного тела. Мне же подобная роскошь непозволительна. Мускулист, осанист, примерно с меня ростом, и в будущем вырастет еще выше. Шатен, короткая прическа, в беспорядке, неухоженно, выдавая в нем демона активного, про которого еще говорят, что он разумный не слов, а действий. Характерные для первого столпа, дома Байл, фиолетовые глаза. Характер спокойный, рассудительный. Имеет лидерские задатки, в неких вариантах будущего мог и может воодушевлять даже находящихся в депрессии демонов на битву, а врагов, на последний, честный бой. Родовую силу своего отца, силу разрушения Байл, не проявил, и никогда не проявит. Вместо этого, имеет замечательные физические данные, развитую тауки и отличную синхронизацию с Лангином Регулус Нимиа, так как его мать из рода, что славится своей мистической властью над львами или монстрами на их основе. Все еще без изменений, я так полагаю, сказал я утвердительным тоном, без намека на вопрос. Сейрарк Байл дернулся, но вскидываться и устраивать драку не стал. Не то место, не то время, как я и рассчитывал. Де-факто наследник в опале лишь скосил на меня взгляд, побуравил меня им, и развернулся обратно. Я ведь просил Ситри запретить сюда вход для фениксов. Судя по всему, подавив в себе ругательство, пробурчал мой неохочий собеседник после небольшой паузы. ГМ, видишь ли, Сейрарк, я тут как бы инкогнито. Демон даже развернул на меня обратно голову, чтобы смерить недоброжелательным взглядом. То есть, ты проник сюда тайно, миновав пост охраны, перевел для себя Сейрарк. Ну, если не вдаваться в семантику, да. Чуть заинтересовавшись моей прямотой, Байл неторопливо встал со скамьи и посмотрел мне в лицо, после чего заметил. Довольно бесхитростное и смелое заявление. Да, ха-ха, ладно, пожалуй, мне стоит начать с представлений. Ну да, так вот, ты меня, наверное, не знаешь. Меня зовут Райзер Феникс, и я, младший брат Реймонда. Я знаю, что пока не заслужил, однако прошу лично от себя, чтобы ты простил его. Он повел себя некрасиво и неразумно, но в целом, в остальное время он неплохой демон. Мутная история, на которую я никак не мог повлиять по причине малого возраста. Когда мать Сейрарга впала в кому, а врачи лишь развели руками, первым делом молодой сын Мислы пошел унижаться к фениксам за нашими слезами. Товар сам по себе не только дорогой, но и редкий. Это был, по мнению Сейрарга, последний шанс для его матери, ведь что если не чудодейственное средство фениксов, способное вернуть существ чуть ли не буквально из могилы, еще способно в данном случае помочь, принял его у себя мой глупый средний брат, Реймонд. Слишком честный и еще по-детски наивный Сейрарк не стал делать секрета из того, зачем ему слезы, и Реймонд повел себя как распоследний нечистоплотный торгаш, воспользовавшись этим. Он заломил такую цену, с такими земельными и контрактными обязательствами, что Сейрарк стал бы практически нищим отщепенцем в глазах остальной знати, если бы согласился на сделку. Юный Байл просил и умолял, но брат оставался непреклонен и на торг не шел, ведь фениксы – естественные монополисты слез. В последний момент вмешался случайно зашедший отец, однако даже так, из-за того, что лорд Феникс не желал потери лица среднего сына, Сейрарк за один единственный флакон расплатился примерно половиной всего того, что имел, и слезы не помогли, а компенсацию Реймонд выдавать отказался. В общем, некрасиво получилось. Поэтому я все это время ждал, когда Сейрарк успокоится достаточно для того, чтобы принять помощь от уже другого феникса, меня. Правда, цена, которую я ему предложу, с его точки зрения обязательно покажется как бы не большей, чем то, что он уже заплатил, но, в отличие от моего брата, результат я гарантирую, и оплату стребую только после лечения. Да и после того, как он подумает на свежую голову, Сейрарк наверняка поймет, что даже с этой ценой я не желаю ему зла, а вовсе наоборот. С вами, фениксами, я решил больше не разбрасываться словами, включая слова прощения. С неприязнью сказал мой собеседник. Твоего брата прощу только тогда, когда он сам принесет свои извинения. Справедливо, вынужден был согласиться я. Но, я надеюсь, хотя бы против лично моей компании ты ничего не имеешь, зависит от того, что тебе от меня нужно. Все еще с ноткой недоброжелательности, но уже без явной враждебности, сказал Сейрарк. Хорошо, мой прямой подход, и мое рискованное появление в этом месте ради данного разговора дали мне в его глазах небольшой плюс. Мне от тебя, правильнее будет сказать, нам обоим от друг друга. Поправил я своего будущего товарища. Я знаю, что ты мне вряд ли сможешь вот так сразу довериться, но, скажем так, у меня есть способ вылечить твою маму. А в ответ от тебя мне ну. Белл сделал быстрый шаг, и прервав меня на полуслове, взял за шиворот рубашки. Насколько далеко готовы зайти фениксы в своей подлости? Практически прошипев мне в лицо, с угрозой спросил Сейрарк. Сначала торговые махинации, а сейчас и откровенная ложь в таком вопросе. Молча, без улыбки, смотрю ему прямо в глаза и жду, пока он выскажется. Хаен, слезы фениксов не подействовали. Чем еще мог бы помочь более никак не связанный с медициной дом? Продолжил Байл. Не мой дом, вернее, не только он. Я, Райзер Феникс, чем мог бы помочь? Узнаешь, после того, как проведешь меня к мысли. Видя, что парень уже закипел и готов приступить к рукоприкладству, добавляю. Уж поверь, вреда я ей точно наносить, находясь на территориях Ситри, не собираюсь. Я не самоубийца. Стоим, молчим. Наполненные гневом и болью фиолетовые глаза пытаются просверлить дыру в моих темно-синих омутах. Малейшее мое сомнение или попытка свести все к шутке, тут же разрушит слабый огонек надежды молодого демона передо мной. Поэтому я лишь спокойно жду, положив ладонь на кулак Байла. Видимо, он все же что-то для себя понял о моем нежелании воспользоваться им, как это сделал мой брат, или же решил, что ему все равно нечего терять, так как через минуту переглядываний расслабил кулак и отвернул от меня свое лицо. Знаю, о чем ты думаешь, Сейрарк, в жизни ничего не бывает бесплатно, но я, не мой дом и я, не Реймонд. Более того, мне нечего с тебя взять такого, о чем бы ты мог всерьез пожалеть в будущем. А если ты все еще сомневаешься, что же услышь меня, я, Райзер Феникс, даю слово, оплату я с тебя стребую только после успешного лечения, и да, я вылечу твою мать. Еще с минуту помолчали. Хаем, да, я знал, что будет не так просто, как хотелось бы, если бы не репутация моего дома в его глазах, то я бы пришел гораздо раньше, чтобы парень не рос без любящей матери, единственного члена его семьи, который мог бы себя так по праву называть, несмотря на вроде как наличествующих у Сейрарга отца, мачеху и родного брата. Приношу свои извинения за резкость. Кое-как выдавил из себя мой собеседник, все-таки достаточно уверенным, твердым тоном. Что вообще для этого нужно? Какого рода это лечение? Можешь не переживать. У меня все, так сказать, с собой. Ты все увидишь, как только мы придем к пациентке. Ответил я с легким облегчением, так как только что уже увидел в будущем его согласие. Некоторое время спустя, комната Мислы Байл. Должен признать, у дизайнера Ситри есть вкус. Мне нравится здешняя обстановка. И это несмотря на все слои, которые в основном в первую очередь в данной местности как-то связаны, или напрямую показывают безмолвную борьбу множественных пациентов за свои жизни или рассудки. Домик, приютивший Мислу, оказался выполнен в старом европейском стиле, с цветастой лужайкой перед ним, голубым фасадом, желтыми окнами с деревянными ставнями и настолько же желтыми перилами. Каркас вокруг стен в определенных местах покрыт цветущей порослью. Красиво. Внутри дома, как я уже видел во снах, оказалось на удивление уютно как для лечебного заведения постельного цвета стены с деревянной отделкой, где можно, покрыты картинами с основным пейзажным мотивом. Хорошее освещение и здоровое отсутствие даже намека на затхлость или пыль. Все те же цветы в вазах, где это гармонично вписывается в обстановку. И вот мы в самой палате. Сначала прошли мимо выглянувшей из соседней комнаты дежурной медсестры, а затем и мимо зачем-то стоявшего у двери мужчины в форме дворецкого. Сейрарк лишь отмахнулся от них рукой, ничего не говоря, и направившиеся было к нему слуги тут же сдали назад, уйдя на свои места. «Отлично, вижу, за твоей мамой ведется ежедневный уход, так что она не будет испытывать никакого неудобства от резкого пробуждения. Пожалуйста, прикрой дверь, так чтобы нас пока не побеспокоили». Сейрарк посмотрел на меня с недоверием, однако мою просьбу выполнил. Скидываю с себя верхнюю одежду, цепляя ее на стойку с крючками для халатов. Так-то все потенциально нестерильное, по-хорошему говоря, должны отбирать еще в холле. Однако обнадеженный Сейрарк этим правилам пренебрег и ждать не стал. Благо на входе в комнаты висит очищающий барьер. Ну а мне как раз и надо время, пока я снимаю ненужное, растираю руки и свое лицо, для того, чтобы соблюсти хоть какой-то вид серьезного процесса. Как-то ведь странно будет выглядеть, если я зайду, посмотрю на Мислу и выйду, сказав, что лечение окончено. Что же, не будем терять времени и сразу начнем демонстрацию. Сядь и возьми мать за руку, только вид мне не загораживай. Будь готов, твое лицо – это то, что Мисла должна увидеть первым по пробуждению. Чувствую, что несмотря на все мои информативные и точные инструкции, у Сейрарга закрадываются подозрения о моем якобы шарлатанстве. Ведь остальные врачи все делали по-другому. Длительная подготовка, приборы, магия-шмагия. Приготовился, и делаю несколько показательных пассов руками с закрытыми глазами, из-за чего Белл начинает смотреть на меня, как на чудика. Готово. Ох, сонно, и вместе с тем слегка болезненно простонала симпатичная женщина. Сейрарг сразу же прикипел к ней вниманием, что понятно. Голос своей матери он не слышал уже несколько лет, с момента ее впадения в кому. Мисла зажмурилась от света, но почувствовав, как ее крепче сжимают за руку, преодолела соблазн полежать еще немного с закрытыми глазами и разомкнула веки. Разумеется, первым она увидела Сейрарга, как я у него и просил. Иначе он вполне мог бы пропустить все ее скопившееся материнское тепло в одной единственной улыбке, пока бы она рассматривала меня и не вышло время. «Мама, мама, это я, Сейрарг, ты узнаешь меня?» Вопрос, не лишенный смысла, даже обычная кома могла бы привести ко всяким непредсказуемым последствиям, включая амнезию. Однако обычную кому тут бы вылечили вмиг. «Конечно, сынок, как я счастлива, а ты вырос, немного, и, все». Ее приподнимавшаяся от постели голова внезапно рухнула обратно на подушку на обмякших мышцах шеи. «Мама, мама, мама», — заволновался Сейрарг. «Делаю пару быстрых шагов и кладу ему ладонь на плечо. Успокойся и не истери. Демонстрация прошла успешно. Теперь нам нужно. Как ты это сделал? Я сейчас же позову врача. Погоди, я...» «Да тихо ты, Сейрарг», — прикрикнул я на замельтешившего парня. Кое-как добившись от него внимания посредством сжимания своей хватки на его плече, я заставил его сначала прекратить суету, а затем и выгнать вбежавшую на шум прислугу с медсестрой. «Как я уже и сказал, это была демонстрация. Я могу вылечить твою мать в любой момент, буквально в пару секунд. Вот только, прежде нам с тобой нужно серьезно переговорить, чтобы ты принял окончательное решение. И не волнуйся ты так, пусть твоя мама прождала достаточно долго, но еще полчаса-час для нее в таком состоянии погоды не сделают». Наконец-то он пришел в себя от потрясения. Да, такой сильный свет надежды в его глазах. «Создаю сложную арку телепорта на человеческой магии, демонические тут глушатся. Идем за мной в уединенное место, там и поговорим. Земли Агарис, законсервированный недостроенный полигон магических испытаний, прибыли». Прокомментировал я очевидное только что вывалившемуся из арки телепорта индивиду. «Где это мы?» С любопытством осмотрелся Сейрарг. «На полигоне. Неважно, я в любом случае потом доставлю тебя обратно. А теперь послушай, что я хочу тебе сказать». Белл изобразил полнейшее внимание, яркий контраст с тем, как и кем он меня видел совсем недавно, во время встречи в больничном парке. «Прежде всего, да, пожалуй, скажу тебе сразу, наверное, я, дурак, но, эх, почесал я затылок, решаясь сказать то, что должен. Обещаю, что я вылечу твою маму вне зависимости от того, станешь ли ты платить запрашиваемую мной цену. Просто такой я демон, не лишенный сострадания. Не могу видеть, как настолько искренняя любовь к тебе в ее лице пропадает. Ты ведь догадываешься, что если я бы ничего не предпринял, то она потеряла бы себя через лет 20 этой, так сказать, комы. Чтобы тебе было понятнее, с твоей точки зрения это будет похоже на окончательную смерть. Спасти бы ее не смогло бы чудо.